«Он жив?» «Конечно, жив. Не понимаю, почему вам надо было выбрать именно его». «Но в таком случае я не убийца». Всю его усталость как рукой сняло, он стал замечать ясный день за окном. «А он был серьезно ранен?» «Вы действительно думали?» Недоверчиво протянул полицейский. Бивис бросил записывать. «Не понимаю, о чем вы говорите. Где это случилось? Когда? Что, по-вашему, вы видели?» Роу смотрел на фотографию, и все прошло перед ним, как калейдоскоп ярких картин. Он объяснил. «Замечательная миссис... миссис Белэйрс. Это было у нее дома. Спиритический сеанс». Вдруг он увидел тонкую красивую руку в крови. «Позвольте. Но там был доктор Форестер. Это он объявил, что тот человек мертв. Они же послали за полицией». «Тот самый доктор Форестер?» «Тот самый. И они разрешили вам уйти?» «Нет, я сбежал». «Вам кто-нибудь помог?» «Да». «Кто?» Прошлое наплывало волной, словно теперь, когда ему нечего было бояться, открылись все шлюзы. Ему помог брат Анны. Ро увидел его оживленное молодое лицо и чувствовал удар, который нанес ему кулаком. Но его он не выдаст. Этого я не помню. Маленький толстяк вздохнул. «Это все не по нашей части, Бивис», — сказал он. «Давай-ка лучше свезем его в 59-й». Он позвонил по телефону какому-то мистеру Прентису. «Мы всегда помогаем вам», — пожаловался толстяк. «Но часто ли вы помогаете нам?» Потом они провели Роу через большой двор. По набережной дребезжали трамваи, и голубиный помет придавал наваленным вокруг мешкам с песком деревенский вид. Роу ничуть не беспокоился, что полицейские шли по бокам, как стража. Он все еще был на свободе. Он не совершал убийства, и память возвращалась к нему с каждым шагом. Он вдруг громко сказал: «Ему хотелось получить кекс!» И засмеялся. «Попридержите ваш кекс для Прентиса», — кисло посоветовал толстяк. «Он у нас известный сюрреалист». Они пришли почти в такую же комнату, но в другом здании. На краешке стула сидел человек в костюме шотландской шерсти с обвислыми усами по моде начала века. «Вот мистер Роу, которого мы объявляли в газетах», — сказал полицейский и положил папку на стол. «Во всяком случае, он утверждает, будто это он. Удостоверения личности нет. Говорит, что находился в санатории из-за потери памяти. Вам повезло, мы и вернули ему память». «Но какую память? Пожалуй, придется открыть свою клинику. Вам будет интересно узнать, что он видел своими глазами, как убили Коста». «Это и в самом деле интересно», — сказал мистер Приенти со старомодной любезностью. «Неужели моего мистера Коста?» «Да. И при его кончине присутствовал некий доктор Форестер». «Мой доктор Форестер?» «Похоже на то. Этот джентльмен был его пациентом. Присядьте, мистер Роу. И вы тоже, Грейвс». «Ну нет, обойдетесь без меня. Это вы любите фантастику, а я нет. Я вам оставляю Бивиса на случай, если вы захотите что-нибудь записать». У двери он обернулся. «Приятных кошмаров». «Милый человек этот Грейвс», — сказал мистер Прентис. Он перегнулся к Роу, словно хотел вынуть из заднего кармана фляжку. Через стол повеяло запахом дорогой шотландской ткани. «Как вы считаете, это хороший санаторий? Пока вы не поссорились с доктором». «Ха-ха, вот именно. А тогда?» «Вы можете очутиться в лазарете для буйных помешанных». «Великолепно», — произнес мистер Прентис, поглаживая длинные усы. «Скажите, а не хотите ли вы заявить на него жалобу?» «Со мной прекрасно обращались». «Да, этого я и боялся. Видите ли, если бы кто-нибудь заявил жалобу, все его пациенты находятся там по собственному желанию, можно было бы полюбопытствовать, что там творится. Мне давно этого хочется». «Когда вы попадете в лазарет, все кончено. Если вы не сумасшедший, вас скоро сведут с ума», —